Глава 10. А в это время Егор продолжал движение на Ростов. И исключенного приемника он услышал о взрывах в лесном массиве далеко позади него. Да, Казарян своей стихии, никаких компромиссов. Принято решение, следом неукоснительное исполнение. И решение, как правило, кардинальное. Он и в Афгане был таким. Из одного пленного пацана шел на смертельный риск против целой банды духов. Отчаянный человек. И побеждал. Благодаря как раз своим личным качествам. Наверняка он и Хованского с Карельским заденет психологически. Такова его тофика натура. Введет непонятку, заставит потерять душевное равновесие и на этом агрессию прекратит. Прекратит, когда противник начнет метаться в поисках защиты, получив моральный удар. Но нападение не последует, как и продолжение психологической атаки тоже. И это обстоятельство заставит врага еще больше нервничать. Между тем, день подходил к концу, дорожный указатель проинформировал, что до города осталось 50 километров. Егор остановил машину. Надо сориентироваться в плане Ростова, найти нужный адрес и определиться, как проехать. Через час Нива Астафьева медленно двигалась по указанной Тофиком улице частного сектора армянской части города. Егор смотрел на номера домов. Вот и нужный, номер 14, массивные ворота солидного двухэтажного дома, обнесенного высоким бетонным забором. Егор остановился у ворот, вышел из машины, потянулся, попробовал дверь в воротах. Она тут же отворилась. Перед Егором предстал широкий двор с большой тенистой чинарой посередине. На веранде дома показался мужчина, очень внешне напоминающий Тофика. «Гостей из столицы принимаете?» — спросил Егор, перешагнув порог двери. «Егор Васильевич Астафьев?» — спросил армянин. «Он самый. Милости прошу. Мы с нетерпением ждем вас, но думали, что подъедете чуть позже. Так что извините, что встречаем вот так. Ну что вы? Главное, что ждете. Остальное пустяки». «Э, нет. Какой пустяки? Принять у себя самого Астафьева — это честь для нас. По-моему, вы преувеличиваете значимость моей персоны». «Ни в коем случае. Тофик рассказывал о вас. Да что мы стоим? Даже не познакомимся. Я Вазген, но фамилия, как, наверное, вы уже догадались, Казарян. Тофик мой младший брат. Очень приятно, Вазген». «Минутку». Он что-то крикнул в дом, откуда выскочили двое ребятишек и кинулись открывать ворота. «Загоняйте, Егор Васильевич, свою машину во двор». «Вазген, давай на «ты» без отчества, а? Возраст у нас примерно одинаков. К чему официальность?» «Согласен, Егор. Ставь тачку вон прямо у стены. Я сейчас распоряжусь баньку тебе приготовить. Ну, а потом праздничный ужин. Нас здесь, братьев Казарян, четверо по улице живет. Все будут рады познакомиться и поговорить с почетным гостем». Егор загнал Ниву во двор. «Вазген, где я могу переодеться?» «Подожди немного, а? Баня почти готова. После нее пройдешь в свою комнату, там и переоденешься. А пока на веранде сбрось свой костюм, надень халат. В нем будет удобно, а женщины постирают твои вещи». «Да я и сам мог бы. Ты гость, Егор, так что не нарушай обычаев этого дома. Здесь все решает хозяин. А кто в этом доме хозяин? Я хозяин. Так что не обессудь». Вазген рассмеялся добродушным смехом. Астафьеву пришлось подчиниться. Вскоре в халате, необычной, но очень удобной обуви, он вышел во двор, с интересом рассматривая себя. «Ну что?» — спросил Вазген. «Действительно удобно, только непривычно». Из дома вышла женщина. Жена Вазгена поздоровалась с Егором, что-то сказала по-армянски, обращаясь к мужу. «Ну вот, Егор», — сказал хозяин дома, — «пойдем, провожу тебя в баню. Потом сам зайду, веничком как следует обработаю». Вазген провел Егора к деревянной пристройке из трубы которой поднимался вверх белесый дым. Перед пристройкой небольшой, но глубокий бассейн с голубой холодной водой. Все, что нужно, чтобы, как следует попарившись, снять с себя груз усталости и напряжения. Потом был стол. Шашлык из свежей молодой свинины, много разнообразной зелени и вина. Братья, пришедшие с ними мужчины, представились, хотя Егор тут же запутался в именах. Их было слишком много. Звучали длинные, но мудрые по смыслу тосты. Вазген представлял всем Астафьева, рассказывая о таких подробностях его служебной биографии в Афганистане, о которых Егор сам уже не помнил. Он не пил, объяснив это тем, что ранее поклялся не употреблять спиртного. Лишь такое объяснение, клятва, нашло понимание у людей, почитающих это слово. Вскоре его разморило. Он хотел спать. Вазген заметил это и проводил гостя в его комнату. «Вазген, гости не обиделись? Вроде из-за меня собрались, а я...» «Не волнуйся, Егор. Что они, не понимают? Отдыхай спокойно. Утром поговорим о твоих делах. Я немного в курсе, Тофик объяснил. Обсудим кое-что. Спокойной ночи». Егор лег в широкую мягкую постель и под приятное пение мужчин провалился в сон. Проснулся Астафьев ровно в 6 утра. Вышел из комнаты, через веранду во двор, с которого уже были убраны столы, подошел к бассейну, с удовольствием окунулся в ледяную воду. Выскочив из объятий холода, начал разминку, постепенно перейдя к отработке боевых приемов против воображаемого противника. За этим занятием и застал его Вазген. Он вышел из дома и стоял, облокотясь на коробку двери, не мешая Егору. Астафьев заметил хозяина дома, еще раз окунулся в бассейн и, растираясь махровым полотенцем, подошел к нему. «Доброе утро, Вазген». «Доброе. Смотрю, поддерживаешь форму. Возраст никак не сказался на твоей физической форме. Выглядишь как молодой». «Ошибаешься, друг. Раньше я был другим. Но и сейчас, чего напрасно гневить Господа, на здоровье не жалуюсь. Ты здесь будешь?» «Да». «Я оденусь. Поговорим». «Хорошо. Не торопись, я подожду». Разговор начал Вазген. Тофик звонил. «Объяснил, куда и зачем ты направляешься». «Уважаю, клянусь. Немногие способны на такое. Брат просил оказать тебе посильную помощь, и я сделаю все, что в моих силах». «Ашот, средний брат, он вчера напротив тебя сидел. В ФСБ местном служит. В полковниках ходит. Что он может сделать для тебя? А может, он многое. Какой-нибудь пропуск или документ для беспрепятственного проезда до Моздока?» «Все? Все?» «Понял. Ашот решит эту проблему. Затем я свяжусь со Славиком. Он организует твою доставку в любой район Чечни. Хотя с ним уже наверняка Тофик сам успел поговорить. Но лишнее напоминание не помешает. Что за Славик? Мавян. Полковник Мавян. Разве брат не говорил о нем?» «О полковнике Мавяне говорил. Но что его зовут Славик, узнал от тебя». «Это мы с детства еще так продолжаем обращаться друг с другом. Все же на одной улице одного села росли. Друзьями были, друзьями и остались. Это хорошо, но насколько он компетентен в том, чтобы помогать мне, используя боевую технику? Славик-то? Да он главный контрразведчик в войсках Чечни. Начальник всех особистов? Да, это фигура. Эта должность у него такая грозная. А сам Славик мужик добрый, да сам увидишь». Егор посмотрел на часы, которые купил по пути в Воронеже. Такие же командирские, только не именные. 8:15. С Ашотом когда связываться будешь? После 9. Раньше он все равно ничего сделать не сможет. Конторы начинают работу с 9. Хорошо, Вазген. Подождем. Я пока машину проверю. Ее уже проверили, заправили, отрегулировали, что надо. Когда? «Еще вчера. Мой сосед автосервис держит. Мужик в машинах разбирается, как никто другой. К нему со всего Ростова едут. У очереди у него. Жена в машину продуктов тебе положит. Не отказывайся. В дороге все пригодится. Да у меня еще с Москвы запасы лежат. Ничего. Остались, не пропали. Пусть лежат. Понимая, что переубедить Возгена невозможно, Егор согласился. Ладно. Уговорил. Ну, тогда пройдусь по вашей улице. Магазин или комок какой далеко от твоего дома. А что ты хочешь купить? Сигареты, Возген. Да минеральной воды. Вот этого ты не предусмотрел приготовить для дорогого гостя. Угадал? Армянин развел руки. Вот этого действительно не предусмотрел. А магазин, как выйдешь за ворота, справа через улицу, за поворотом. Тогда пошел я. К 9:00 буду. Давай. А то можешь сына отправить? Да нет, сам пройдусь. Как хочешь. Егор быстро нашел магазин, купил 3 блока Мальборо, дюжину бутылок натурального нарзана, вернулся. Возген в это время уже заканчивал разговор по телефону. Давай, Ашот, мы ждем. Хорошо, хорошо, ждем. Чего же меня не дождался? Время только 9:05. Он сам позвонил. Тогда другое дело. Ну вот, одна проблема решена. Сделает тебе, Ашот, пропуск. Ни один мент или блокпост на подъезде не прицепится. Спасибо. Перестань, да? Так, теперь Мавяна найдем. Возген несколько раз набирал номер мобильного телефона, неизменно восклицая. И с кем он там болтает? Он, понимаешь, людям нужен. Номер все время занят. «Сделай паузу», — посоветовал Егор. «У такого чина всегда дел по горло, тем более на войне». «Наверное, рапорта принимает за истекшие сутки. Подожди немного». Но Возген продолжал настойчиво набирать номер, пока тот, наконец, не ответил. Егору был слышен разговор двух друзей. Так громко они говорили. «Славик, ты?» «Я, Возген, здравствуй». «Случилось что?» «Почему случилось?» «Привет. И скажи мне, старому другу, до тебя срочно можно дозвониться?» «Так дозвонился же?» «Дозвонился. Почти час набирал твой проклятый номер». «Что случилось, Возген? Несчастье какое?» «Нет, все нормально. Чего тогда петушишься?» «А ты не знаешь мой характер? Не знаешь, как я не люблю ждать?» «В этом не моя вина». «Ну, давай короче». У меня дел много. Чего звонишь? Слушай внимательно, Славик. В Моздок лично к тебе едет один человек. Друг Тофика. Мой друг. Ашота друг. Я уже знаю. Тофик сказал? Да. Так ты помоги ему, Славик. Это хороший человек. Настоящий мужчина. Бывший командир нашего Тофика. Понимаешь? Возген. Да знаю я все, не повторяйся. Он у тебя сейчас? «Да, стоит рядом. Передай ему трубку». Астафьев взял телефон. «Егор Васильевич, если не ошибаюсь?» «Так точно, товарищ полковник. Но зачем так официально?» «Не называть же вас Славиком?» «Почему нет?» «Но это не столь важно. Когда планируете быть в Моздоке?» «Под вечер. Точнее сказать не могу. Дорога, она непредсказуема». «Это верно. Тогда я буду ждать вас в штабе». На контрольно-пропускном пункте сообщите, что прибыли ко мне. Вас тут же проводят куда надо. В этом я не сомневаюсь. Из динамика послышался приятный бархатный смех. Ну почему все так относятся к нам? Мы такие же офицеры, только со своими специфическими задачами, как и все. Вот этих задач и опасаются. Ну, значит, договорились, Егор Васильевич? Я буду ждать вас, когда бы вы ни прибыли. Если в дороге случится какая заминка с органами правопорядка или войсковыми постами, ссылайтесь на меня. Пусть выходят на связь со мной, я разъясню обстановку. Хорошо, я все понял. Постараюсь как можно быстрее добраться. А вот лететь, сломя голову, не надо. Как говорится в хорошей русской поговорке, «Тише едешь, дальше будешь». Вот и следуйте ей. «Ну все, Егор Васильевич, извините, у меня люди на совещание собираются. Жду. До встречи, товарищ полковник. Связь прервалась. Егор передал трубку Вазгену. Спасибо, Вазген. Опять спасибо. Перестань, Егор. А вот и Ашот. Астафьев узнал усатого армянина. Здравствуйте всем, поздоровался он. Как отдыхалось, Егор? Замечательно. Ну и хорошо. Не будем терять времени. Вот пропуск. Закрепи его на лобовом стекле, пока будешь идти по области. Затем сними его. Дальше он не действует. Для дальнейшего продвижения вот тебе документ. В нем предписывается всем органам силовых ведомств Северо-Кавказского региона оказывать тебе всемерную поддержку и помощь. Документ подписан на самом высоком уровне. Ну вот и все. Спасибо, Ашот. Не за что. Друзья, мы всегда готовы помочь. Счастливого пути. Мне тоже пора. Удачи тебе, командир легендарного вепря. И тебе всего хорошего. Проводив Ашота, Егор попрощался и с Вазгеном. На обратном пути заезжай. Днем ли, ночью. Всегда рады будем. Договорились. С Тофиком сам свяжешься или мне позвонить? Я сам. Ну что, Вазген, удачной охоты. Счастливо, Егор Васильевич. На святое дело идешь. Да хранит тебя Господь. Вазген трижды перекрестил Астафьева. Егор выехал со двора, свернул на улицу, ведущую к центру города. Через Дон прошел мимо Батайска на Моздок. На коленях его лежала карта-путеводитель. Полковник Мовян оказался мужчиной статным, подтянутым, без намека на живот, который являлся основной достопримечательностью почти всех братьев Казарян. Чувствовалась в Мовяне сила, какая-то внутренняя собранность. Да и внешне он выглядел достаточно сурово для своей суровой, особенно в условиях войны, должности. И в то же время, внимательно присмотревшись, можно было увидеть, что суровый полковник — человек добрый. Это читалось в его глазах, теплых и доброжелательных. Таким Мовян предстал перед Егором Астафьевым, когда тот, наконец, после длительного марша, встретился с ним в штабе объединенной группировки войск. Время было 19:30, но полковник сдержал слово, никуда не ушел. На КПП при упоминании фамилии Мовян дежурный прапорщик лично провел Егора к полковнику. Тот встретил радушно, но сдержанно, по-деловому, по-военному. «Егор Васильевич Астафьев?» «Так точно, товарищ полковник». «Простите, но разрешите взглянуть на ваши документы. Паспорт или военный билет?» «Все же в полковнике первенствовал контрразведчик. Ему необходимо было убедиться, что встречает нужного человека. И он сделал это, посмотрев документы, вернул их Егору. Еще раз извините, сами понимаете, служба. Я все понимаю. Тофик звонил мне, Вазген звонил. Говорили, что у вас срочное дело в Чечне, а именно в Аргуне. Я правильно их понял?» «В основном, да. Если быть точнее, мне нужна связь с командиром Энского полка, полковником Галкиным. Можно с ним связаться немедленно?» «Можно. Это мы сейчас сделаем». «Один вопрос. Меня вы не хотите посвятить свои тайны?» «Согласитесь, не каждый нормальный человек просто так, чтобы встретить друга, отправиться в воюющую республику. Мне понятно, что в Чечне у вас есть дела поважнее обычной встречи с бывшим заместителем. Или я не прав, командир вепря?» «Не хочу и не буду вас обманывать». «Да, действительно, в Чечню меня привело не только желание встретиться с Галкиным. И есть дела поважнее. В этом вы правы. В частности, это касается освобождения человека, захваченного и незаконно удерживаемого в заложниках. Но моя миссия исключает чье-то постороннее участие в деле освобождения заложника, и тем более какие-то массовые действия против преступников. Они, я имею в виду тех, кто удерживает женщину, а именно женщина находится в заложниках, тесно связаны с преступниками в Москве. И всякое массированное вмешательство извне может привести только к одному — гибели женщины, а вот этого я допустить не должен». «И рассчитываете в одиночку вытащить ее отсюда. Не слишком ли вы самоуверены, Егор Васильевич? Понимаете? Извини, но давай на «ты». И называй меня, как и друзья, Славиком, — перебил Егора полковник. Понимаешь, Славик, к сожалению, я не могу сказать тебе больше того, что я уже сказал. Я понимаю, твоя помощь будет эффективной, но она в то же время может дать и обратный эффект, что незамедлительно приведет к непоправимым последствиям. Так что спасибо. А самонадеян ли я? Наверное. И все же надеюсь, при всей, казалось бы, обреченности, переиграть противника. Кое-какой опыт в этих делах у меня есть. Не спорю. Сама должность, пусть и бывшего командира специального подразделения, которое занималось освобождением пленных в Афганистане, говорит о многом. Дай тебе Бог, Егор, только не ошибиться и самому не попасть в сети экстремистов. Конечно, если они не допускают варианта вторжения извне, то, напротив, бандиты знают о том, что к ним вышел профессионально подготовленный человек с прямой целью не только освобождения заложницы, но и уничтожения главы похитителей. На лице полковника отразилось крайнее удивление. Наверное, он в конце концов посчитает Егора сумасшедшим. «Ничего не понял. Так боевики знают о тебе?» «Да, информация они обладают достаточно полной, чтобы подготовить мне встречу. И ты все равно идешь в их логово, как видишь». «Ну, ничего не понимаю». «А тебе, Славик, ничего не надо понимать. Извини, мои проблемы — это мои проблемы». «Но черт возьми, у тебя же нет ни малейшего шанса не только спасти женщину, но и вернуться самому. Неужели ты не понимаешь этого?» «Все я понимаю. Поэтому, думаю, нам не следует продолжать эту тему. Окажи любезность, свяжи меня с Галкиным». «Ну и ну. Впервые встречаюсь с подобным». «Ты и в Афгане действовал так же?» «Как так же?» «Нелогично». «Не всегда, но приходилось. И, как ни странно, это почти всегда приводило к нужным результатам». «Знаешь, если ты провернешь эту операцию, я был бы не против заиметь заместителя в твоем лице или советника на выбор. Это дело будущего, что сейчас об этом говорить. Выполни лучше мою просьбу». «Ах, да, конечно. Извини». «Полковник вызвал к себе дежурного связиста. Капитан Фролов по вашему приказанию прибыл, товарищ полковник». «Обеспечь-ка мне, дружок, спутниковую связь с командиром Вислы, кодовое название полка Галкина, и как можно быстрее. Связь выведи сюда». «Есть. Разрешите идти? Идите». Капитан вышел. «Егор, это, конечно, не мое дело, но та женщина, ради которой ты идешь на смертельный риск, многое для тебя значит». Егор улыбнулся. «Ты не поверишь, но я видел только ее фотографию». «Тебя заставили вступить в игру?» «Да». «Но ты же с твоими-то навыками можешь спокойно уйти из-под контроля тех, кто считает, что прочно посадил тебя на крючок». «Мог бы, и сначала так и хотел поступить, но потом подумал, а кто поможет невинной женщине? Кто, Славик, если не я? А собственная жизнь, значит, по боку?» «Знаешь, после увольнения я оказался никому не нужен, даже собственной жене. Запил по-черному, не жил, существовал, и долго не протянул бы. Так почему напоследок не встряхнуться, вновь войти в ту среду, которая является для меня родной? И если погибнуть, то не под забором, омерзительным для окружающих бомжем, а бойцом, офицером на поле боя, напоследок громко захлопнув за собой дверь жизни». «Да», — только и смог ответить на несколько напыщенную, но идущую от сердца, что полковник прекрасно понял, речь бывшего офицера. Вошел капитан, протянул аппарат спутниковой связи. «Полковник Галкин на проводе, товарищ полковник». «Спасибо, свободно». Офицер связи вышел. Мовян обратился к Галкину. «Приветствую тебя, Пал Палыч. Мовян беспокоит. Взаимно. Что понадобилось контрразведке в столь неурочный час?» «Да вот один человек с тобой поговорить хочет». «Вот как? И что за человек?» «А ты сам определи. Передаю трубку». Егор взял прибор, похожий на обычную рацию, с короткой гибкой антенной. «Паша, это Астафьев. Узнал чертила?» «Командир? Но откуда?» «Из Моздока, из кабинета полковника Мавяна. Он же с тобой только что говорил». «Черт, все так неожиданно, что рамсы попутал. А что ты в Моздоке-то делаешь?» «Да вот соскучился по тебе, решил встретиться. Думаю, у нас есть о чем поговорить». «Ну ты, Егор Васильевич, даешь. Ошарашил так ошарашил». «Ну что, встретимся?» «Встретимся?» Еще никак не мог прийти в себя от неожиданности полковник Галкин. «Ну, конечно. О чем ты спрашиваешь? Вот только как тебя сюда, ко мне в штаб доставить? Дай-ка трубу Мавяну». Егор передал аппарат полковнику контрразведки. «Да?» «Так, понимаю». «Нет, этот вариант отпадает». Начали разговор между собой старшие офицеры, но на этот раз Егор слышал только Мавяна. «Нет, Паша, надо что-то другое». «Вертушка? Погоди, это вариант. Завтра, насколько мне известно, в Шали борты пойдут». «Но какие проблемы?» «Конечно, договорюсь. Прямо к тебе на плац высадят». «Все, до связи, Паша». «Да ладно, свои люди, сочтемся. Пока». Мавян отключил связь. Вызвал капитана, приказав: «А теперь соедини меня с командиром эскадрильи вертушек. Прямо на внутренний телефон». «Есть». «Ну что?» — спросил Егор, когда капитан в очередной раз вышел. «Сейчас с летунами поговорю, потом разложу все. Добро?» «Как скажешь. От меня здесь ничего не зависит». Полковник достал пачку Явы. Егор, в свою очередь, предложил тому Мальборо. «Ого! А говоришь, существуешь? Тот, кто существует, такие сигареты не курит, все больше приму». «Это досталось мне по случаю». «А вообще ты правильно заметил. В основном я курю именно приму». Их разговор прервал звонок. Мавян поднял трубку телефона. «Коля, это полковник Мавян. У тебя завтра борты на Шали идут? Вот и хорошо. У меня к тебе просьба. Подсади пассажира». «Но не просто подсади, а доставь его в окрестность Аргуна, к Висле. Сделаешь?» «Вот спасибо, дорогой. Во сколько?» «Хорошо. Обязательно будем. Я провожу его». «Все, Коля, я твой должник. Спокойной ночи». Полковник положил трубку. «Ну вот, кажется, и все. Сейчас пойдем со мной. У меня и переночуешь. Завтра в 5:00 нам нужно быть в эскадрилье. Вертолет доставит тебя прямо к твоему другу. Это все, чем я могу тебе помочь». Мавян серьезно взглянул на Егора. «Подумай хорошенько». «Славик, если мне на каком-то этапе потребуется группа поддержки, это можно организовать?» «А вот это обсудим дома. Поужинаем и обсудим. В первую очередь мне надо знать, в каком районе ты планируешь акцию. От этого и будем плясать». «Идем?» «Ты хозяин, твоя воля закон». «Идем». На выходе из штаба полковник приказал дежурному офицеру: «Мою машину ко мне домой в 4:30 и без опозданий». «Есть, товарищ полковник». «Охрана обычная?» «Без охраны. Я далеко не поеду». «Есть». Офицер что-то черкнул в дежурном журнале. Мавян и Егор вышли из здания штаба. На следующий день, ровно в 5:00, группа вертолетов, состоящая из Ми-8, двух Ми-26, под прикрытием звена боевых Ми-24М, взяла курс на Шали с промежуточной посадкой Ми-8 на вертолетной площадке Энского полка, штаб которого дислоцировался недалеко от Аргуна. Астафьева провожал, как и обещал, полковник Мавян. «Славик, ты за Нивой назначь кого присмотреть. Она мне еще, думаю, пригодится». «Нашел о чем думать». «Тебе разве о машине думать надо?» «Нива что? Железка. А ты на кон жизнь ставишь. И все же. Да не волнуйся ты об этом. Поставлю твой вездеход в свои боксы. Будет цел, как девочка до свадьбы». Возьми документы на нее. Если придется остаться в горах, поощри кого достойного. Машина почти новая. Не каркай. Давай, возвращайся. И о моем предложении подумай. О каком предложении? Здравствуй, праздник Новый год. Я пришел на елку. Я же вчера говорил, что готов тебя к себе в штат взять. А вот ты о чем. Обязательно подумаю. Пилот Ми-8, подходя к машине, сказал: «Здравия желаю, товарищ полковник. Прошу пассажира на борт. Через 5 минут слетаем. Спасибо тебе, Славик. За все спасибо. Позвони Тофику и Вазгену. Знаю, переживают. Особенно мой бывший прапорщик. Всем позвоню, все расскажу. Что можно. Не волнуйся. Удачи тебе, офицер». «Удачной охоты желали нас под Афганом перед рейдом по тылам духов. Тогда удачной охоты. Буду с нетерпением ждать от тебя вестей». Егор Астафьев, поправив на боку сумку, побежал, пригибаясь под вихрем, поднятым запущенным несущим винтом вертолета, и скрылся в чреве Ми-8. Вертушки одна за другой поднялись в воздух и, набирая высоту, взяли курс на юго-восток, туда, где полыхал огонь войны.